Поэтому Сун Цзян отдал приказ отряду Ян Линя и Байшена остаться, а всем остальным отступить на прежнее место. И вот Ян Линь и Байшен, отведя свой отряд более чем в 300 человек на половину ли от лагеря, устроили засаду в траве. Когда наступила первая стража, вдруг поднялся сильный ветер и ударил гром. Ян Линь и Байшен, спрятавшись со своими людьми в траве, видели, как Гао Лянь ведет свой волшебный отряд. Трубя врага и пронзительно свистя, они ворвались в предполагаемое расположение лагеря, однако, увидев, что там никого нет, повернули обратно. Тут Ян Линь и Байшен издали боевой клич. Гао Лянь, опасаясь попасть в ловушку, разделил свой отряд на 4 части, и все его 300 волшебных воинов бежали кто куда. Ян Линь и Байшен начали беспорядочную стрельбу из луков. И надо же было, чтобы одна из стрел попала прямо в левое плечо Гао Линя. Тут бойцы Ян Линя и Байшена, не обращая внимания на дождь, в рассыпную бросились преследовать противника. Но Гао Лянь уже далеко отвел своих волшебных воинов, а так как у Ян Линя и Байшена людей было мало, то они не решились больше преследовать врага. Вскоре дождь прошел, тучи рассеялись, небо прояснилось и засверкало мириадами звезд. При свете луны, на холме, покрытом травой, бойцы нашли более 20 сбитых и подстреленных волшебных воинов. Они отправились вместе с бойцами в лагерь Сун Цзяна и рассказали о том, как были вызваны гром, дождь, ветер и облака. Выслушав их, Сун Цзян и Уюн испуганно воскликнули: «Но мы ведь стояли всего в 5 ли от вас, а никакого дождя и ветра не видали. Это, несомненно, волшебство», — говорили между собой бойцы. Дождевые тучи находились всего в 30-40 чжанах от земли, и дождь был поднят из находящихся поблизости прудов. Когда Гао Лянь ворвался в расположение нашего лагеря, у него были распущены волосы, и в руках он держал меч, сказал Ян Линь. Однако стрела, которую я выпустил, попала ему в плечо, и он удрал. Лишь потому, что у нас было мало людей, мы не решились их далеко преследовать. Тогда Сун Цзян наградил Ян Линя и Байшена, а захваченные солдаты Гао Линя были обезглавлены. Сун Цзян разделил всех главарей на небольшие группы, которые разбили вокруг основного лагеря 7-8 небольших укрепленных пунктов. Это было сделано для того, чтобы в случае повторного нападения дать врагу отпор. А Сун Цзян тем временем отправил в Линшиньба людей с просьбой прислать помощь. Но давайте вернемся к Гао Линю. Получив ранение от стрелы, он вернулся в город и стал лечить рану. Командирам же своих войск он дал приказ: «И днем и ночью зорко охраняйте город. В бой с врагом пока не вступайте, дайте мне только поправиться. Мы успеем еще захватить Сун Цзяна». А Сун Цзян, увидев, что понес большие потери, был очень опечален и, совещаясь с Уюном, сказал: «Мы не можем одолеть даже одного Гао Линя. А что же будет, если к нему придут войска из других мест и все они общими силами нападут на нас? Чтобы одолеть чары Гао Линя, нужно вот что сделать. А если мы не пригласим сюда этого человека, то не сможем спасти жизнь сановника Чай Цзиня и никогда не возьмем город Гатанчжоу. И поистине, темный туман разогнать и разорвать облака сможет лишь тот, кто постиг тайну небес и земли. Так вот, если вы хотите узнать, о каком же человеке говорил Уюн, загляните в следующую главу». Глава 52, рассказывающая о том, как Дай Цзун снова отправился на поиски Гун Суньшина и как Ли Куй рассек надвое святого праведника Ло. «Итак, Уюн, — сказал Сун Цзяну, — мы должны немедленно послать в Цзичжоу человека, который разыщет Гун Суньшина. Без него мы не сможем побороть чары Гао Линя. Но ведь Дай Цзун уже ходил за Гун Суньшином, однако так и не узнал, где он находится. Где же теперь искать его?» — спросил Сун Цзян. «Да ведь Дай Цзун побывал только в Цзичжоу», — возразил Уюн. «А в этом округе есть еще много уездных городов, городских поселений, деревень, где он еще не искал его. А Гун Суньшен, как человек, изучающий пути Дао, по всей вероятности проживает в таинственной пещере какой-нибудь знаменитой горы или у берега реки. Мы отправим сейчас Дай Цзуна в Цзичжоу и поручим ему поискать там Гун Суньшина во всех местах, где живут отшельники». Выслушав это, Сун Цзян тут же послал человека пригласить на совет Дай Цзуна и, когда тот пришел, спросил его, сможет ли он отправиться в Цзичжоу на поиски Гун Суньшина. «Я готов пойти», — сказал на это Дай Цзун. «Только было бы хорошо, если бы со мной отправился еще кто-нибудь. Но кто же сможет угнаться за вами, если вы пустите в ход свое волшебное средство?» — сказал на это Уюн. «Моему компаньону», — ответил Дай Цзун, — «я смогу повязать на ноги полоски бумаги с заклинаниями, и он будет идти так же быстро, как и я. Я пойду с Дайцзуном», — вызвался Ли Куй. «В таком случае», — сказал ему Дайцзун, — «ты должен питаться в дороге только овощной пищей и во всем слушаться меня». «А что же в этом трудного?» — воскликнул Ли Куй. «Я буду делать все, что вы скажете». Сун Цзян и Уюн в свою очередь также стали наставлять Ли Куя. «В пути веди себя осторожно, не затевай скандалов. А как только найдете Гун Суньшина, сейчас же возвращайтесь. Я убил Ин Тяньси, и из-за меня сановник Чай Цзинь попал в тюрьму. Так неужели теперь я не хочу спасти его? Нет, в этот раз я уж ни с кем не стану связываться». Итак, спрятав оружие и связав дорожные узлы, оба простились с Сун Цзяном и остальными и, покинув Гатанчжоу, отправились по направлению к Цзичжоу. После того, как они прошли 20-30 ли, Ли Куй остановился и сказал: «Уважаемый брат, неплохо было бы выпить по чашке вина, а потом уж идти дальше. Раз ты идешь вместе со мной и хочешь, чтобы на тебя действовало волшебное средство, — сказал Дай Цзун, — то должен питаться одной постной пищей и пить легкое вино». «Ну, что за беда, если я поем немного мяса?» — смеясь, сказал Ли Куй. «Ты опять за свое», — рассердился Дай Цзун. «Однако сейчас все равно уже поздно. Пойдем поищем постоялый двор, переночуем там, а завтра утром двинемся дальше». Они прошли еще 30 с лишним ли, уже стемнело. Дойдя до какого-то постоялого двора, путники остановились, разожгли в очаге огонь и стали готовить пищу. Затем они заказали рог вина и приступили к ужину. Ли Куй принес в комнату миску овощей и миску постного супа и предложил Дай Цзуну покушать. «А почему же ты сам не ешь?» — спросил Дай Цзун. «Да я что-то не хочу», — ответил Ли Куй. «Обманывает меня этот негодяй», — подумал про себя Дай Цзун. «Хочет тайком поесть мясо». Дай Цзун съел принесенную пищу, а затем потихоньку прошел за дом, и тут он увидел, что Ли Куй достал два рога вина, целое блюдо говядины и стоя быстро поглощает все это здесь. «Ну, так я и думал», — сказал про себя Дай Цзун. «Ладно, сейчас я ему пока ничего говорить не буду, а завтра подшучу над ним, и дело с концом». Он вернулся в комнату и лег спать, а Ли Куй наелся, выпил вина и, опасаясь, как бы Дай Цзун не стал расспрашивать его, потихоньку прошел в комнату и тоже лег спать. Но как только наступила пятая стража, Дай Цзун поднялся и велел Ли Кую разжечь огонь и приготовить завтрак. Подкрепившись, они рассчитались за постой и, взвалив на спину узлы, вышли с постоялого двора. И вот, когда они прошли два ли, Дай Цзун сказал: «Вчера мы не прибегали к волшебному способу, а сегодня нам надо пройти большее расстояние. Подвяжи-ка покрепче узел, я произнесу над тобой заклинание. Мы остановимся только тогда, когда пройдем 800 ли». Тут Дай Цзун достал 4 полоски бумаги, привязал их к ногам Ли Куя и приказал: «Жди меня в первом кабачке, который встретится по дороге». Затем он что-то пробормотал и дунул на ноги Ли Куя. Ли Куй двинулся вперед и сразу же помчался так, словно полетел на облаках. Дай Цзун рассмеялся и сказал сам себе: «Ничего, я заставлю его поголодать денек». Затем он привязал бумажки с заклинаниями также и к своим ногам и понесся вслед за Ли Куем. Ли Куй не знал действия этого волшебства и потому думал, что передвижение подобным способом такое же удовольствие, как и обычная ходьба. Но как можно было вынести страшный грохот и шум, которые стояли в его ушах? Ему казалось, что кругом бушует ураган, что попадающиеся навстречу деревья и дома опрокидываются, а под ногами, настигая его, клубятся облака и туман. Ли Кую стало страшно, он несколько раз пытался остановиться, но тщетно старался удержать свои ноги. Казалось, кто-то снизу непрерывно отталкивает их. Не касаясь ногами земли, он только мог передвигать ими, и все шел вперед. Ли Куй видел, как мимо него один за другим мелькают кабачки, ресторанчики, постоялые дворы, но не мог зайти туда, выпить и закусить. «А Господи, хоть бы на минуту остановиться!» — взмолился он, наконец. Солнце уже клонилось к западу. Ли Куй был голоден и страдал от жажды, а ноги несли его все быстрее, и он никак не мог справиться с ними. Тут от страха его даже пот прошиб, и он, задыхаясь, жадно глотал воздух. В этот момент его как раз нагнал Дай Цзун и крикнул ему: «Дорогой брат Ли, что же, ты так и не закусил нигде?» «Уважаемый брат», — взмолился Ли Куй, — «спаси меня, пожалуйста, я помираю с голоду». Тогда Дай Цзун вынул из-за пазухи несколько лепешек из муки и стал есть. «Я не могу остановиться и купить себе что-нибудь поесть», — крикнул Ли Куй. «Дай мне хоть кусочек, чтобы заморить червячка». «Да ты остановись, дорогой брат», — сказал Дай Цзун, — «и я дам тебе поесть». Ли Куй протянул было руку, но оказалось, что он находится на расстоянии целого чжана от Дай Цзуна и не может достать до лепешки. «Дорогой брат, да останови ты меня хоть на минутку», — снова взмолился Ли Куй. «Действительно, сегодня творится что-то странное», — сказал тут Дай Цзун. «Я и свои-то ноги никак не могу остановить. Ай я!» — воскликнул Ли Куй. «Эти проклятые ноги совсем не хотят слушаться меня. Они, зная себе, бегут, да и только. Смотрите же, не выводите меня окончательно из терпения. Не то возьму вот свои топоры и отхвачу вас к чертовой матери. Пожалуй, одно это только и остается», — заметил Дай Цзун. «Иначе мы можем пробежать до первого дня первого месяца будущего года, да и тогда не остановимся. Уважаемый брат», — продолжал жалобно Ли Куй, — «перестаньте шутить. Как же я вернусь обратно, если отрублю себе ноги? Уж, наверное, вчера ты в чем-то не послушался меня», — сказал тут Дай Цзун. «И сегодня даже я никак не могу удержать свои ноги. Вот теперь и беги. Что же я-то могу сделать, дорогой отец?» — крикнул Ли Куй. «Сжалься надо мной и помоги мне остановиться. Мое волшебство запрещает во время ходьбы есть мясо и особенно говядину. Кто съест хоть один кусок мяса, будет бежать до тех пор, пока не умрет». «Ой, беда какая!» — воскликнул Ли Куй. «Я вчера поступил очень плохо, обманул вас, дорогой брат. Ведь я тайком купил 5-7 цзиней говядины и съел ее. Что же теперь делать-то? Ах, вот почему даже я не могу остановить своих ног», — кликнул Дай Цзун. «Что ж ты, железный бык, наделал? Ты и меня погубил». Услышав это, Ли Куй даже взвыл от горя. «Если ты выполнишь одно мое условие», — сказал тогда с усмешкой Дай Цзун, — «то, может быть, мне и удастся снять с тебя заклинание. Милостивый господин», — взмолился Ли Куй, — «вы только скажите мне, что это за условие, и сами увидите, как я выполню все, что вы скажете». «Ну, будешь меня обманывать и есть мясо?» — спросил Дай Цзун. «Если я после этого стану есть мясо», — воскликнул Ли Куй, — «пусть чири величиной с чашку вскочит на моем языке. Я вот что думаю. Вы, дорогой брат, почти всегда едите овощную пищу, а мне трудно к ней привыкнуть. Потому я и решил обмануть вас и отведать мясо. Но уж теперь-то я никогда не осмелюсь этого сделать. Ну что же, на этот раз я тебя прощаю». С этими словами Дай Цзун забежал вперед и, махнув рукавом на ноги Ли Куя, крикнул: «Стойте!» И Ли Куй тотчас же остановился. Тогда Дай Цзун сказал: «Я отправлюсь вперед, а ты потихоньку следуй за мной». И вот, когда Ли Куй собрался идти, то почувствовал, что не может даже двинуть ногами. Он изо всех сил старался оторвать их от земли, но ничего не мог сделать. Ноги его словно были отлиты из чугуна и пригвождены к земле. «Опять беда!» — закричал Ли Куй. «Дорогой брат, помогите мне! Клятву ты дал мне искренне!» — спросил, улыбаясь, Дай Цзун. «Отец родной!» — взмолился Ли Куй. «Да разве осмелюсь я нарушить данное вам слово? Значит, теперь ты действительно будешь слушаться меня?» — спросил Дай Цзун и, протянув руку, он схватил Ли Куя и крикнул: «Вставай!» После этого они оба легко двинулись вперед. «Уважаемый брат», — сказал Ли Куй, — «пожалейте меня, давайте остановимся сегодня на отдых немного пораньше». И вот вскоре они увидели постоялый двор и остановились там на ночлег. Очутившись в комнате, они сняли с ног бумагу с заклинаниями и, достав жертвенные деньги из золоченой бумаги, сожгли их. После этого Дай Цзун спросил Ли Куя: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Ощупывая свои ноги и тяжело вздыхая, Ли Куй сказал: «Лишь сейчас эти ноги снова стали моими». Дай Цзун велел Ли Кую приготовить постной еды и простого вина. Поев, они согрели воды, вымыли ноги и легли спать, а с наступлением пятой стражи встали, умылись, прополоскали рот, позавтракали и, расплатившись за постой, двинулись в путь. Не прошли они и трех ли, как Дай Цзун вынул магические листки бумаги и сказал: «Сегодня, дорогой друг, я привяжу к твоим ногам всего две полосы, и ты будешь идти медленнее, чем в первый раз». «Дорогой отец», — взмолился Ли Куй, — «не нужно их привязывать. Мы выполняем важное дело, и раз ты обещал слушаться меня, стану ли я подшучивать над тобой? А если будешь возражать, то я сделаю то, что вчера, и заставлю тебя стоять здесь до тех пор, пока не схожу в Цзичжоу, не найду там Гун Суньшина и не вернусь с ним сюда. Лишь тогда я освобожу тебя». «Ладно, привязывайте», — поспешно ответил Ли Куй. Дай Цзун привязал себе и Ли Кую к ногам только по две полоски с заклинаниями, после чего совершил заговор и, поддерживая Ли Куя, двинулся вместе с ним вперед. «А надо вам сказать, что волшебство Дай Цзуна позволяло ему продвигаться вперед или останавливаться, когда это было нужно. Ли Куй же больше не осмеливался нарушить приказания Дай Цзуна. В пути он питался лишь постной пищей, пил простое вино, и, подкрепившись, они двигались дальше. Однако не будем вдаваться в подробности. Благодаря волшебному способу они меньше чем за 10 дней подошли к городу Цзичжоу и остановились в пригороде на постоялом дворе отдохнуть. На следующий день они пошли в город. Дай Цзун нарядился господином, а Ли Куй его слугой. В поисках они кружили по городу целый день, но так и не нашли никого, кто бы знал Гун Суньшина. Тогда они возвратились на постоялый двор и легли отдыхать. На следующий день они снова отправились в город и снова прошли все небольшие улички и переулки, но опять ничего нового не узнали. Ли Куй не выдержал, рассердился и стал ругаться. «К каким чертям мог забраться этот нищий даос?» – ворчал он. «Вот найду я его, схвачу за волосы и в таком виде приволоку к нашему старшему брату. Опять ты начинаешь?» – покосился на него Дай Цзун. «Видно, забыл уже о том, что пришлось горя хватить. Ну, не буду, не буду», — с улыбкой извиняющимся голосом сказал Ли Куй. «Это я так, пошутил». Дай Цзун все же снова стал отчитывать его, и Ли Куй не осмеливался возразить что-либо. Так и вернулись они на свой постоялый двор отдыхать. На следующий день, встав пораньше, Дай Цзун и Ли Куй отправились разыскивать Гун Суньшина по окрестным деревням и торговым местечкам. При встрече с каким-нибудь пожилым человеком Дай Цзун почтительно кланялся и спрашивал, не знает ли он, где проживает Гун Суньшен. По дороге им попалось уже несколько десятков человек, но на вопрос Дай Цзуна ни один не мог ответить. И вот однажды в полдень, изрядно проголодавшись после долгой ходьбы, они увидели около дороги харчевню, где торговали овощными блюдами и лапшой. Желая подкрепиться, они зашли туда и увидели, что в харчевне полно народу и нет ни одного свободного места. Дай Цзун и Ли Куй остановились посредине, не зная, что делать. Наконец, слуга, обращаясь к ним, сказал: «Если уважаемые гости желают покушать лапши, то могут присесть за столик с этим стариком». За большим столом, который показал слуга, Дай Цзун увидал одиноко сидящего старика. Он тут же почтительно поклонился ему, произнес соответствующее приветствие и сел напротив. Ли Куй уселся рядом с Дай Цзуном. Затем они заказали 4 чашки лапши. «Я съем только одну чашку, а на твою долю останется 3. «Хватит тебе?» – спросил Дай Цзун Ли Куя. «Да, пожалуй, маловато», – ответил он. «Я и с 6 чашками управлюсь». При этих словах слуга даже рассмеялся. Ждали они довольно долго, а им все не подавали. Между тем Ли Куй видел, что во внутренние комнаты то и дело носит лапшу, и начал уже сердиться. Как раз в этот момент слуга принес чашку горячей лапши и поставил ее перед стариком, сидевшим за одним столом с ними. Старик без особых церемоний придвинул к себе чашку и принялся за еду. А так как лапша была горячая, то старик ел ее, склонившись над столом. Тут Ли Куй не выдержал. «Эй, слуга!» — крикнул он. «Ты что это заставляешь меня так долго ждать?» При этом он так хватил кулаком по столу, что жидкость от лапши забрызгала старику все лицо, чашка перевернулась, а содержимое ее вывалилось. Старик рассердился, схватил Ли Куя за грудь и заорал: «Да как ты смела прокинуть мою лапшу?» Ли Куй уже сжал кулаки и приготовился было ударить старика, но Дай Цзун удержал его и, извиняясь перед стариком, сказал: «Почтенный человек, не связывайтесь вы с ним, я закажу вам другую чашку лапши. Да вы и не знаете, уважаемый, что я хотел поскорее съесть лапшу и отправиться слушать проповедь», — ответил старик. «А идти мне далеко, и если я задержусь, то, конечно, опоздаю». «А вы откуда будете?» — спросил Дай Цзун. «Чью проповедь собираетесь слушать, и о чем будет говорить проповедник?» «Я с горы двух святых, уезда Цзюгун, округа Цзичжоу», — ответил старик. «А в город приходил, чтобы купить хороших свечей для возжигания, и сейчас возвращаюсь к себе на гору послушать святого праведника Ло. Он будет говорить о путях бессмертия». «Возможно, что и Гун Суньшен там», — подумал Дай Цзун и, обращаясь к старику, спросил: «Скажите, почтенный человек, а не проживает ли в вашей деревне человек по имени Гун Суньшен? Если бы вы, уважаемый, спросили об этом кого-нибудь другого, то вам, конечно, не ответили бы», — сказал на это старик. «Почти никто не знает Гун Суньшина, но я его сосед. Дома у него одна старуха-мать. Этот учитель разъезжал раньше повсюду, а теперь постригся в монахи и принял имя Циндаожэнь, очистившийся от грехов. А его мирского имени, Гун Суньшен, никто и не знает, вот уж поистине говорится, не зная где искать, век толку не добьешься, хоть износи железные подметки, а если клад идет тебе навстречу, так и труда не нужно никакого, обрадованно воскликнул Дай Цзун и снова спросил, а далеко ли отсюда до горы двух святых и до Мали сейчас очистившейся от грехов, Гун Суньшен, отсюда до горы двух святых 45 ли, сказал старик, а сам очистившийся от грехов является первым учеником праведника Ло, и тот не отпускает его от себя ни на шаг. Услышав это, Дай Цзун несказанно обрадовался и стал торопить, чтобы поскорее подавали лапшу. Затем они все втроем поели и, расплатившись, покинули трактирчик. Расспросив у старика дорогу, Дай Цзун сказал ему, «Ну, вы, почтенный отец, идите вперед, а мы еще купим курительных свечей и тоже отправимся вслед за вами». Распрощавшись с ними, старик ушел, а Дай Цзун и Ли Куй тем временем вернулись к себе, забрали свои пожитки и, привязав к ногам магические заклинания, вышли с постоялого двора. Путь их лежал к горе двух святых, в уезде Цзюгун. Благодаря волшебному средству Дай Цзуна они вмиг проделали это расстояние. Подойдя к городу, они спросили, где находится гора двух святых. Какой-то человек сказал им, пройдете на восток меньше чем 5 ли и доберетесь до места. Они вышли из города и отправились на восток, и, действительно, не прошли они и 5 ли, как подошли к горе. Здесь они повстречались с дровосеком, и Дай Цзун, отвесив ему почтительный поклон, сказал, «Разрешите спросить вас, где проживает очистившийся от грехов? Вот как перейдете через тот перевал», — сказал, указывая рукой, «дровосек, то увидите ворота, к которым ведет небольшой каменный мостик, там он и живет». Миновав перевал, они увидели перед собой более 10 домов, крытых соломой и обнесенных низкой стеной. У стены виднелся крошечный каменный мостик. Там, у мостика, они встретили деревенскую девушку, которая несла в руках корзину со свежими фруктами. Дай Цзун приветствовал ее и спросил, «Девушка, ты вышла из дома, где живет очистившийся от грехов? Что, там он сейчас? Нет, он во дворе, готовит свои снадобья», — ответила девушка. Эти слова обрадовали Дай Цзуна. И он сказал Ли Кую, «Ты пойди пока спрячься в густом кустарнике и жди. Я сначала сам пойду к нему, а потом и тебя позову». Войдя во двор, Дай Цзун увидел 3 стоявших в ряд крытых соломой дома. На дверях каждого из них висела тростниковая циновка. Дай Цзун громко кашлянул, и из дома вышла старая седоволосая женщина. Почтительно поклонившись ей, Дай Цзун сказал, «Разрешите обратиться к вам, почтенная сударыня. Мне хотелось бы повидать господина, которого зовут очистившийся от грехов. А как вас зовут?» — спросила женщина. «Фамилия моя Дай, имя Цзун», — ответил тот. «Я прибыл из Шаньдуна. Сын мой отправился путешествовать и до сих пор еще не возвратился. Мы старые друзья», — сказал тогда Дай Цзун. «И мне нужно поговорить с ним по очень важному делу. Разрешите мне повидаться с ним?» «Да ведь его нет дома», — повторила женщина. «Все, что вам нужно, вы можете передать мне, и когда он вернется домой, то сам придет повидаться с вами». «Ну, тогда я зайду к вам в другой раз», — сказал Дай Цзун и, простившись с женщиной, вышел из дому. «Ну, сейчас мне понадобится твоя помощь», — сказал он Ли Кую. «Мать только что сказала мне, что его нет дома. Теперь ты пойди, спроси. Если она и тебе скажет то же самое, тогда прорывайся вперед, но смотри, не повреди чем-нибудь старухе. А когда я приду и скажу, чтобы ты прекратил ссору, сейчас же остановись». Ли Куй достал из узла свои топоры, заткнул их за пояс и, войдя в ворота, крикнул, «Эй, кто там, выходите?» На его зов поспешно вышла старуха и спросила, «Кто вы такой?» Увидев перед собой человека со страшно вытаращенными глазами, она совершенно растерялась и спросила, «Что вам нужно, уважаемый человек?» «Я, черный вихрь из Линшаньба», — ответил Ли Куй. «По распоряжению моего старшего брата я прибыл сюда, чтобы пригласить к нам Гун Суньшена. Так вот, чтобы все было по-хорошему, позови-ка его сейчас сюда. Если же он откажется выйти, я подожгу к чертовой матери вашу лачугу и спалю все дотла». «Да пусть поторапливается», — крикнул он еще раз. «Не следует так поступать, добрый человек», — ответила на это старуха. «Этот дом принадлежит вовсе не Гун Суньшену. Моего сына зовут Цин Да Жень, очистившийся от грехов монах. Твое дело позвать его сюда, а я уж сам как-нибудь разберусь, он это или не он», — крикнул Ли Куй. «Говорю же я вам, что он отправился странствовать и до сих пор еще не возвращался домой», — продолжала упорствовать старуха. Тогда Ликуй выхватил свои топоры и сломал стену. Старуха бросилась было, чтобы остановить его, но он крикнул: «Если ты сейчас же не позовешь своего сына сюда, я прикончу тебя». И он взмахнул топорами. Старуха со страху повалилась на землю. В этот момент из внутренних комнат выбежал Гун Суньшен и сказал: «Нельзя так безобразничать». Вслед затем показался и Дай Цзун. «Железный бык!» — крикнул он. «Что же это ты напугал так старую мамашу?» И он стал поспешно поднимать старуху. А Ликуй отбросил в сторону свои топоры, поклонился Гун Суньшину и, приветствуя его, сказал: «Вы уж не сердитесь на меня, старший брат мой, зато я так поступил, ведь иначе вы бы не вышли к нам». Гун Суньшен отвел свою мать во внутренние комнаты и, вернувшись, отвесил почтительные поклоны Дай Цзуну и Ликую. Затем он пригласил их в чисто прибранную комнату и, когда они уселись там, спросил: «Что же заставило вас, уважаемые друзья, прийти сюда? После того, как вы покинули наш лагерь, почтенный брат», — начал Дай Цзун, — «я ходил разыскивать вас в Цзичжоу, но поиски мои оказались тщетны, и мне пришлось вернуться. Все, что я смог в тот раз сделать, это привести с собой в лагерь группу удальцов. И вот теперь наш старший брат Сун Цзян отправился в Гатанчжоу для того, чтобы спасти сановника Чай Цзиня. Но начальник Гао Лянь уже трижды нанес ему поражение, применив в сражении волшебство. Не имея другого выхода, наш брат отправил меня и Ликуя разыскивать вас. Мы исходили весь город Цзичжоу, но так и не могли найти вас. И вот совершенно случайно, в трактире, где торгуют постной пищей и лапшой, мы встретились с одним стариком из вашей деревни. Он-то и указал нам дорогу к вам. А здесь мы еще встретили девушку, которая сказала нам, что вы дома и заняты приготовлением снадобий. Однако ваша матушка ни за что не хотела позвать вас. Тогда я велел Ликую действовать так, чтобы вы сами вышли. Этот парень, правда, был слишком груб, но вы уж будьте милостивы и простите нас за это. Наш брат Сун Цзян с нетерпением ждет вашего прибытия в Гатанчжоу. И я очень прошу, дорогой брат, во имя справедливого дела, сейчас же отправиться с нами в путь». «Я, скромный монах», — ответил на это Гун Суньшен, «но с юных лет все ходил по разным местам и встречался со многими удальцами. Я расстался с вами и ушел из Линшеньба домой. Но не вернулся я в лагерь вовсе не потому, что забыл свой долг, а потому, во-первых, что о моей престарелой матери некому, кроме меня, заботиться, а во-вторых, праведник Ло оставил меня при своей священной особе. Опасаясь, что из лагеря сюда придет кто-нибудь искать меня, я умышленно изменил свое имя на Цинда Жень и вот живу здесь отшельником. Но сейчас наш брат, Сун Цзян, попал в очень опасное положение», — сказал тут Дай Цзун, «и вы, дорогой брат, должны сжалиться над ним и пойти туда, к нам». «Но как же я оставлю свою мать? Ведь я единственный ее кормилец», — сказал на это Гун Суньшен. «А кроме того, разве отпустит меня мой учитель Ло? Нет уж, никак не могу я уйти отсюда». Тогда Дай Цзун снова стал умолять его и отбивать поклоны. «Ну ладно, мы еще поговорим об этом», — сказал Гун Суньшен, помогая Дай Цзуну подняться. После этого он оставил Дай Цзуна и Ликуя в комнате, а сам пошел приготовить постной пищи и простого вина. Все это он подал на стол, и они втроем закусили. После этого Дай Цзун жалобным голосом снова стал умолять Гун Суньшина: «Если вы, уважаемый брат, не пойдете, то Гао Лянь непременно захватит Сун Цзяна, и справедливое дело, за которое борется наш стан, Линшеньба, погибнет. Разрешите мне пойти спросить об этом у моего учителя», — сказал, наконец, Гун Суньшен. «Если он согласится отпустить меня, то я пойду вместе с вами». «Тогда давайте пойдем к вашему учителю сейчас же», — сказал Дай Цзун. «Нет, пожалуйста, не спешите. Переночуйте у меня, а завтра сходим к нему», — сказал Гун Суньшен. «Я очень просил бы вас, уважаемый брат, пойти сейчас же и спросить разрешения», — продолжал настаивать Дай Цзун. «Ведь сами посудите, для Сун Цзяна, который ждет нас, каждый день кажется годом». Тогда Гун Суньшен встал, а за ним последовали Дай Цзун и Ликуй. Они вышли из дому и направились к горе Двух Святых. В то время осень была уже на исходе, и наступала зима. Дни стали короткими, ночи длинными. Вечер быстро приближался. Когда они дошли до половины горы, красный диск солнца уже клонился к западу. Узкая тропинка в тени среди сосен привела их прямо к монастырю праведника Ло. На воротах они увидели красную дощечку с тремя золотыми иероглифами. Храм Духа Гор. Войдя в залу для переодевания одежды, они привели себя в порядок, а затем, пройдя под верандой, подошли к залу долголетия. Увидев, что Гун Суньшен привел с собой людей, два послушника пошли доложить об этом праведнику. Ло велел просить пришедших войти. Тогда Гун Суньшен провел Дай Цзуна и Ли Куя в зал долголетия. Праведник в этот момент только что закончил моление и сейчас восседал на кресле, напоминающем облако. Подойдя к праведнику, Гун Суньшен отвесил ему глубокий поклон и затем, почтительно склонившись, отошел в сторону. Дай Цзун также поспешил низко поклониться. Один Ли Куй смотрел на все происходящее сверкающими глазами. «Откуда явились эти люди?» – спросил праведник Гун Суньшена. «Это и есть те братья, о которых я вам рассказывал, учитель», – отвечал Гун Суньшен. «Брат Сун Цзян послал их сюда специально для того, чтобы они разыскали меня и привели к нему. Дело в том, что начальник округа Гаолянь применяет против наших войск волшебное средство. Однако я не осмелился сам решить этот вопрос, и вот пришел просить вашего, господин учитель, позволения». Выслушав его, праведник Ло сказал: «Ицин, однажды ты уже избежал огненной пучины и теперь изучаешь здесь тайны бессмертия. Как можешь ты снова помышлять о том, чтобы вернуться на прежний путь? Разрешите нам покорнейше просить вас отпустить в этот раз господина Гун Суньшена с нами», — сказал Дай Цзун, почтительно кланяясь священной особе. «А когда мы разобьем Гаолиня, то снова проводим его сюда». «Как вы не понимаете, почтенные люди», — сказал на это праведник, — «что в вашем деле не могут участвовать люди, отрекшиеся от мира. Вы лучше сойдите сейчас с горы и сами обсудите этот вопрос». После этого Гун Суньшену ничего не оставалось делать, как увести Дай Цзуна и Ли Куя. Покинув зал долголетия, они тут же спустились с горы. «Что говорил этот святой учитель?» – спросил вдруг Ли Куй. «А разве ты сам не слышал?» – в свою очередь задал ему вопрос Дай Цзун. «Я не понимаю его дурацкого языка», – ответил на это Ли Куй. «Учитель сказал, что он не должен идти с нами», – пояснил ему Дай Цзун. Тогда Ли Куй стал возмущенно кричать: «И это после того, как мы проделали такой путь, да вдобавок мне пришлось перенести столько невзгод. Теперь, когда мы, наконец, нашли того, кого искали, он вздумал говорить всякие гадости. Уж лучше бы ему не сердить меня. Вот возьму и разорву в клочья его монашеский клобук, а самого старого разбойника схвачу за поясницу и спущу с горы. Тебе, видно, хочется, чтобы ноги твои снова были пригвождены к земле», — покосившись на него, сказал Дай Цзун. «Да нет, не буду, не буду», — сказал, улыбаясь, Ли Куй. «Это я просто так, пошутил». После этого они втроем вернулись в дом Гун Суньшена, и хозяин приготовил ужин. Ели только Дай Цзун и Гун Суньшен. Ли Куй сидел как истукан, все время о чем-то думал и не притрагивался к еде. «Вы сегодня переночуете у меня», — говорил Гун Суньшен, — «а завтра мы снова отправимся к учителю и еще раз как следует попросим его. Может быть, он согласится, тогда я пойду». Дай Цзуну ничего не оставалось, как пожелать хозяину спокойной ночи, собрать свои пожитки и вместе с Ли Куем отправиться спать в отведенную им комнату. Но разве мог Ли Куй спокойно заснуть? Он с трудом дождался пятой стражи, а затем потихоньку поднялся и, услыхав храп Дай Цзуна, убедился в том, что тот крепко спит. «Ну как же мне не рассердиться, черт тебя возьми», — думал он о Гун Суньшене. «Ведь ты сам был раньше в нашем лагере, а теперь должен идти к какому-то чертову учителю и спрашивать у него разрешения. Я готов был сорвать всю злость на тебе и прикончить тебя своим топором. Но если я убью тебя, так к кому тогда мы обратимся за помощью, чтобы спасти нашего уважаемого брата?» Поразмыслив, он продолжал рассуждать сам с собой. «А если тот мерзавец и завтра утром не разрешит ему пойти, то дело моего старшего брата снова задержится. Нет, этого я не стерплю. Лучше всего, пожалуй, пойти и прикончить этого старого разбойника Даоса. Тогда Гун Суньшену ни к кому будет обращаться и ему не останется ничего другого, как пойти вместе с нами». Ли Куй ощупью отыскал свои топоры, бесшумно открыл дверь комнаты, вышел и при свете звезд и луны начал потихоньку взбираться на гору. Когда он подошел к кумирне, то увидел, что обе половинки ворот закрыты. Но, подойдя к стене, он, к своему удовольствию, обнаружил, что она невысока, и в один миг перемахнул через нее. Затем он открыл ворота и осторожно, шаг за шагом, стал продвигаться вперед. Он пришел прямо к залу долголетия и тут же услышал, как кто-то у окна читает нараспев молитвы. Ли Куй подкрался и, разорвав пальцем бумагу на окне, проделал щелку и заглянул внутрь. Тут он увидел праведника Ло в том же самом кресле, в котором тот сидел и днем. Перед ним клубились облака дыма от курильниц, а на столике ярко горели две свечи. «Нет, этого разбойника Даоса надо непременно убить», — подумал Ликуй. Он осторожно подкрался к двери и с силой толкнул ее. Обе половинки вмиг распахнулись, и Ликуй ворвался в зал. Взмахнув своими топорами, он изо всей силы ударил праведника прямо по голове, и тот тут же повалился. Ликуй заметил, что из раны его течет белая кровь, и, рассмеявшись, сказал: «Как видно, этот монах был девственник. За всю свою жизнь он ни разу не израсходовал своего мужского семени. Вот штука-то, ни одного красного пятнышка». Осмотрев Даоса более внимательно, Ликуй увидел, что даже его монашеский головной убор, как и голова, рассечены две части. Да, другого выхода не было, его надо было убить. «И теперь уж нечего беспокоиться, что Гун Суньшен не пойдет», — сказал сам себе Ликуй. После этого он вышел из зала долголетия и через боковую веранду побежал прочь. Но тут он встретил послушника в черной одежде, который, преградив ему дорогу, крикнул: «Ты убил нашего учителя и теперь хочешь бежать. Ах ты, молодой разбойник!» — крикнул Ликуй. «Испробуй ты моего топора». И, взмахнув своим топором, он снес послушнику голову. Голова упала и покатилась по террасе. «Ну, теперь, кажется, все», — сказал со смехом Ликуй и, выйдя из ворот монастыря, стремительно помчался с горы. Добравшись до дома Гун Суньшина, он прошмыгнул во двор, закрыл ворота и прокрался в комнату. Там он прислушался и, убедившись, что Дай Цзун еще не просыпался, тихонько лег и уснул. Когда рассвело, Гун Суньшен встал, приготовил завтрак и пригласил своих гостей к столу. После того, как они поели, Дай Цзун сказал: «Опять приходится просить вас, учитель, чтобы вы пошли с нами к праведнику и умолили его разрешить вам отправиться в стан». Слушая это, Ликуй покусывал губы и холодно улыбался. Затем втроем они отправились по той же дорожке, что и вчера, и, дойдя до монастыря, прошли в зал долголетия. Там они встретили двух послушников, и Гун Суньшен спросил: «Где сейчас праведник?» «Праведник сейчас пребывает в самосозерцании», — ответили те. Услышав это, Ликуй так испугался, что даже язык высунул, и замер на месте. Отодвинув дверную занавеску, они вошли в зал и увидели праведника сидящим посредине дивана. Тут у Ликуя мелькнула мысль: «Может быть, ночью я по ошибке убил кого-нибудь другого. Зачем же вы опять пришли сюда?» — спросил их в это время праведник. «Мы сегодня пришли еще раз молить вас, учитель, пожалеть нас и спасти от беды», — сказал тогда Дай Цзун. «А кто же этот черный удалец?» — вдруг спросил праведник. «Это мой побратим», — почтительно ответил Дай Цзун. «Его фамилия Ли, а имя — Куй. Сначала я не хотел отпускать Гун Суньшина», — смеясь, сказал тут праведник. «Но теперь, когда увидел лицо этого человека, я сам велю Гун Суньшину пойти с вами». Дай Цзун, кланяясь, благодарил праведника и пояснил Ликую, о чем сказал тот. Но Ликуй стоял и раздумывал: «Ведь этот негодяй знает, что я хотел убить его, так почему же он, черт такой, говорит все это? Я сделаю так, что вы в один момент окажетесь в Гатанчжоу. Что вы на это скажете?» — обратился к ним праведник. Тут все трое стали благодарить его, и Дай Цзун подумал: «Этот человек сильнее меня в волшебстве». Тем временем праведник приказал послушнику принести три платка, а Дай Цзун спросил: «Осмелюсь я узнать у вас, святой отец, как это мы сразу можем очутиться в Гатанчжоу?» Тут праведник поднялся: «Следуйте все за мной», — приказал он, и они все втроем пошли за ним. Выйдя за ворота монастыря, они подошли к краю обрыва. Здесь праведник разостлал сначала красный платок и сказал: «Просветленный, становись». Гун Суньшен подошел и обеими ногами встал на платок. Тогда праведник Ло, взмахнув своим рукавом, воскликнул: «Поднимись!» И платок сразу же превратился в красное облако, которое, неся на себе Гун Суньшина, начало легко подниматься в воздух. Когда облако поднялось над горой примерно на 20 с лишним чжан, праведник Ло крикнул: «Остановись!» И облако застыло на месте. Тогда праведник разостлал синий платок и велел Дай Цзуну встать на него. Дай Цзун повиновался, и праведник снова крикнул: «Поднимись!» Платок мгновенно превратился в синее облако и стал подниматься, унося Дай Цзуна в воздух. Оба эти облака, одно синее, а другое красное, величиною с тростниковую циновку, медленно кружились высоко в небе, а Ликуй, застыв от изумления, наблюдал за ними. Наконец, праведник Ло разостлал на скале белый платок и приказал Ликую встать на него. «Только без шуток», — сказал, смеясь, Ликуй. «Если я свалюсь, то набью себе здоровую шишку». «Ты видишь двух своих товарищей?» — спросил тогда праведник. И Ликуй встал на платок. Праведник крикнул: «Поднимайся!» Превратившись в белое облако, платок взлетел вверх. «Ай я!» — завопил Ликуй. «Мое облако совсем непрочное. Спусти меня вниз!» Тут праведник взмахнул рукой, и оба облака, красное и синее, плавно спустились на землю. Дай Цзун поклонился праведнику и, поблагодарив его, встал от него по правую сторону, Гун Суньшен по левую. «Мне нужно оправиться!» — кричал в это время Ликуй. «И если вы меня не спустите, то все это польется на ваши головы. Все мы здесь монахи», — сказал тогда праведник. «И ничего плохого тебе не сделали. Почему же вчера ночью ты перелез через стену, пробрался ко мне и расколол мне голову своим топором? Если бы я не был совершенным в добродетели, то сейчас лежал бы мертвым. Кроме того, ты убил также и моего послушника. Это был не я. Ты, наверное, спутал меня с кем-то», — сказал Ликуй. «Хоть ты рассек всего-навсего две тыквы», — продолжал, смеясь, «праведник, однако сердце у тебя злое, и придется тебе перенести кое-какие страдания». С этими словами он взмахнул рукой и сказал: «Лети». Сразу же поднялся сильный ветер, который подхватил Ликуя и понес его к облакам. Откуда-то появились два стражника в желтых даосских головных уборах и взяли Ликуя под стражу. В ушах у него засвистело. Ликую казалось, что дома и деревья внизу валятся и бегут в беспорядке назад, а под ногами у него как будто клубятся туманные облака. Ликуй не знал, какое расстояние он пролетел. От испуга ему казалось, что душа его покинула тело, у него дрожали руки и ноги. Вдруг он услышал какой-то шум. Оказалось, что он с грохотом катится вниз по крыше управления округа Цзичжоу. А начальник округа, Ма Шихун, как раз находился в это время в присутствии и занимался делами. Его окружало множество стражников и низших служащих. Вдруг они увидели, что с неба свалился какой-то огромный черный детина. В первый момент все перепугались, но начальник округа крикнул: «Схватить этого мерзавца и привести сюда!» В тот же миг на Ликуя бросилось больше десятка стражников и тюремных надзирателей, которые приволокли его к начальнику округа. «Ты откуда взялся, колдун?» — спросил его начальник. «И почему свалился прямо с неба?» Ликуй, который при падении расшиб себе голову и поранил лоб, долгое время не мог слова вымолвить. «Ну, конечно, это колдун!» — воскликнул начальник и приказал послать за человеком, который должен был уничтожить действие волшебства. Между тем надзиратели связали Ликуя и потащили его на зеленую лужайку перед управлением. Тут один из надзирателей принес таз с собачьей кровью и опрокинул его на голову Ликуя, а другой в это время приволок кадушку с испражнениями и также опрокинул ее на Ликуя. Собачья кровь, моча и кал набились ему в рот и в уши. «Да никакой я не колдун!» – завопил Ликуй. «Я прислужник праведного Ло, а надо вам сказать, что в Цзичжоу все считали праведника ложевым божеством, и после слов Ликуя никто уже не решался поднять руку, чтобы причинить ему вред. Его тут же снова отвели к начальнику округа. Один из находившихся около начальника чиновников доложил ему следующее: «Праведник Ло, проживающий в округе Цзичжоу, поистине святой. Он постиг все пути добродетели, и человека, который прислуживает ему, нельзя наказывать». Но начальник округа в ответ лишь рассмеялся и сказал: «Я прочитал тысячи книг, много слышал как о теперешних делах, так и о том, что было раньше, но никогда не видел, чтобы у святых людей были такие ученики, как этот. Он, несомненно, колдун. Эй, стражники, вздуть его как следует!» — крикнул он. Надзиратели повалили Ликуя и избили его до полусмерти. «Эй ты, парень!» — крикнул тогда начальник округа. «Признавайся, что ты колдун, и тебя перестанут бить». Ликую ничего не оставалось, как признаться в том, что он колдун по имени Лер. Тогда принесли большую конгу, одели ее на Ликуя и посадили его в главную тюрьму. Когда его привели в камеру, он сказал: «Я служу божеству, так как же осмелились вы одеть на меня конгу? Теперь я уничтожу все население Цзичжоу». Здесь следует сказать о том, что и охрана, и надзиратели тюрьмы все знали о величии и высоких добродетелях праведника Ло, и среди них не было ни одного, кто бы его не почитал. Поэтому они стали задавать Ликую вопросы: «Кто же ты в действительности?» «Я один из самых близких людей праведника Ло и постоянно состою при нем», — ответил Ликуй. «Я совершил проступок и оскорбил святого отца, поэтому он отправил меня сюда, заставив перенести все эти мучения. Но дня через три он обязательно придет и выручит меня. Если только вы не принесете мне вина и мяса, то я сделаю так, что всех ваших родных постигнет смерть». Подобные речи напугали всех надзирателей и охранников. Они купили вина и мясо и стали подчивать Ли Куя. Увидев, что его боятся, Ли Куй стал нести такую чушь, что тюремные служители еще больше испугались. Они согрели ему воды для мытья, принесли чистую одежду и дали переодеться. А Ли Куй говорил: «Если у меня будет недостаток в вине и мясе, то я улечу отсюда, и тогда вам плохо придется». А тюремная стража делала все, чтобы только умилостивить его. Однако нет надобности распространяться здесь о дальней пребывании Ли Куя в тюрьме в Цзичжоу. Расскажем лучше, как праведник Ло поведал Дай Цзуну о том, что произошло в Кумирне. Узнав обо всем, Дай Цзун пришел в отчаяние и стал умолять праведника спасти Ли Куя. Праведник оставил Дай Цзуна пожить в Кумирне и стал расспрашивать его о том, что делается в лагере. Тогда Дай Цзун рассказал ему о Чаагай и Сун Цзяне, об их справедливости, бескорыстии, о том, что они всегда делают только то, что добродетельно и нравственно, совершают угодные небу дела. Поведал он и о том, что они дали клятву не причинять никакого вреда честным и справедливым правителям, людям, почитающим родителей, а также тем, которые строго соблюдают свой супружеский долг. Много еще хорошего рассказал о своих товарищах Дай Цзун. Выслушав его, праведник Ло ничего не сказал. Так прошло 5 дней, и каждый день Дай Цзун совершал перед праведником земные поклоны и молил его спасти Ли Куя. «Таких людей, как он, вы должны изгонять из своего лагеря», — говорил ему на это праведник Ло. «Не бери его с собой обратно». «Да вы не знаете его, святой отец», — отвечал на это Дай Цзун. «Хотя человек он и невежественный и не знает правил приличия, но и у него есть свои достоинства. Прежде всего, он человек честный и прямой и никогда не позволит себе присвоить чужого. Затем он никому не льстит, и если бы даже ему пришлось умереть, то и тогда он сохранил бы верность. К тому же он не развратный и не испорченный человек, не жаден до богатств и никогда не изменит справедливому делу. Он храбрый, всегда первым готов идти в бой». За все эти качества Сун Цзян и полюбил его. «Я и подумать не могу о том, чтобы вернуться в лагерь без него. Я не мог бы тогда показаться на глаза Сун Цзяну. Да я ведь знаю, что он является одной из звезд неба, звездой войны», — сказал тогда, смеясь, праведник Ло. «Люди много грешили, и потому он был послан на землю уничтожить их. Как же я могу идти против воли неба и вредить этому человеку? Я просто хочу немного исправить его и скажу, чтобы его вернули вам». Дай Цзун поклонился и поблагодарил. «Где хранители?» — позвал праведник. Не успел он произнести эти слова, как перед залом долголетия налетел порыв ветра и появился дух в желтой косынке на голове. Низко склонившись перед праведником, дух сказал: «Что прикажете, святой отец?» «Срок наказания для того человека, с которым я посылал тебя в Цзичжоу, кончился», — молвил праведник. «Отправляйся в тюрьму и доставь этого человека сюда. Только поторопись». Дух-хранитель поклонился праведнику и исчез. Прошел примерно час, и он спустил Ли Куя с неба. Дай Цзун бросился поднимать его и спросил: «Дорогой брат, где был ты эти дни?» Ли Куй, увидев праведного Ло, начал отбивать перед ним земные поклоны, приговаривая: «Дорогой отец, я никогда больше не осмелюсь поступать подобным образом». «С этого времени, — сказал ему праведник Ло, — ты должен изменить свой характер и все свои силы отдать на то, чтобы помогать Сун Цзяну. Никогда не допускай злых помыслов в сердце своем. Я почитаю тебя за отца родного», — сказал Ли Куй, снова кланяясь. «Как же могу я ослушаться?» «Да где же ты все-таки был?» — снова спросил его Дай Цзун. «В тот день, когда меня подхватил и понес ветер», — начал рассказывать Ли Куй, — «я прилетел прямо в управление округом Цзичжоу и скатился с крыши прямо во двор. Находившаяся там стража схватила меня, а чертов начальник обвинил меня в том, что я колдун, приказал повалить и связать меня, а затем велел тюремным стражникам и надзирателям окатить меня с головы до ног собачьей кровью и человеческими испражнениями. После этого меня так вздули, что почти перебили мне ноги, а потом на меня одели конгу и бросили в тюрьму. Тюремные стражники начали расспрашивать меня, что я за дух войны, что свалился сюда прямо с неба. Ну, а я сказал им, что являюсь служителем праведного Ло, что провинился перед ним и вот теперь осужден переносить эти муки. Но я также сказал им, что дня через 3 праведник непременно придет и спасет меня. И хоть меня там и побили, но я все же обманул их и заставил прислать мне мясо и вина. Эти негодяи очень боятся праведника, поэтому они даже дали мне воды умыться и принесли другую одежду. И вот как раз в тот момент,

как они побратались. Узнав, что Тан Лун кузнец, Гун Сунь Шен в душе остался очень доволен. Ли Куй достал сверток и отдал его слуге, чтобы тот приготовил все как следует. Затем они втроем выпили по нескольку чашечек вина и закусили финиковыми лепешками. Расплатившись, Ли Куй и Тан Лун взвалили на спину свои узлы и вместе с Гун Сунь Шеном покинули Уганчжэнь и направились в Гатанчжоу. Когда из оставшихся трех переходов они проделали больше двух, то увидели Дай Цзуна, который вышел им навстречу. Гун Сунь Шен очень обрадовался и быстро спросил, как обстоят дела в последние дни. «Гао Лянь уже оправился от раны и каждый день делает вылазки», — отвечал Дай Цзун. «Наш уважаемый брат сейчас стойко обороняется, но не решается вступать с врагом в бой и ждет вашего прихода, уважаемый учитель». «Ну что ж, пойдем», — сказал Гун Сунь Шен. Тут Ли Куй подвел Тан Луна, чтобы познакомить его с Дай Цзуном, и подробно рассказал историю их встречи. После этого они отправились в Гатанчжоу уже вчетвером. В 5 ли от лагеря они встретили Люй Фана и Гошина с отрядом всадников свыше 100 человек. Здесь наши путники сели на коней и уже все вместе отправились в лагерь. Навстречу им вышли Сун Цзян, Уюн и остальные вожди. Когда церемония поклонов и приветствий закончилась, в честь прибывших, как это полагается, было подано вино. После расспросов о том, что с кем произошло за время разлуки, Сун Цзян пригласил прибывших пройти в главную палатку. Сюда же собрались и остальные главари, чтобы приветствовать прибывших. Ли Куй вывел вперед Тан Луна и представил его Сун Цзяну, Уюну и остальным вождям. Когда эта церемония была закончена, в честь прибывших устроили пир. На следующий день в главной палатке лагеря Сун Цзян, Уюн и Гун Сунь Шен держали совет о том, как одолеть Гао Линя. «Пусть командиры отдадут приказ», сказал Гун Сунь Шен, чтобы все отряды выступили вперед. «Посмотрим, что будет делать противник. У меня есть свой план». В тот же день Сун Цзян издал приказ по лагерям, чтобы все отряды выступали вместе и шли прямо ко рву, окружающему город Гатанчжоу. Таким образом, было решено сниматься со стоянки. На следующее утро, в 5-ю стражу, после того как был приготовлен завтрак, все бойцы оделись в кольчуги. Сун Цзян, Уюн и Гун Сунь Шен сели на коней и выехали перед фронтом. Знаменосцы взмахнули знаменами, забили барабаны, и под звуки литавр воины с боевым кличем ринулись вперед, к стенам города. А теперь надо сказать вам несколько слов о начальнике округа Гао Лине. Нанесенная ему стрелой рана уже совсем зажила. Накануне стража доложила ему о том, что отряды Сун Цзяна снова подошли к городу. Утром все войска оделись в кольчуги, открыли городские ворота, был опущен подвесной мост, и начальник округа во главе своего отряда волшебных бойцов 300 человек в сопровождении всех остальных военачальников выехал из города навстречу врагу.